указательным и безымянным пальцем. Чем больше безымянный, тем больше черты мужские в головном мозге. Даже проводились такое исследование по пространственному мышлению, да, по глазомеру. Например, брали несколько женщин, несколько мужчин. Ученым давали только руки. И они по рукам должны были делать заключение. Вот, допустим, был организован забег среди легкоатлетов, которые были примерно в одинаковой спортивной форме, то есть с точки зрения биохимии. И в итоге первым пришел кто? То есть, не видя спортсменов, ученые сделали, им наклеили вот такие, знаете, как номера, но которые заклеены. Вот они пробежали определенную дистанцию, их выстроили вот так и начали расклеивать, эти номера. Кому что напророчили. Кто должен прийти первым, кто должен прийти вторым. И ошиблись только в одном. То есть, кому сказали, он должен прийти третьим, он пришел четвертым. А кто должен был прийти четвертым, тот пришел третьим. Остальные места угадали абсолютно правильно. Поэтому могут быть определенные черты мужского мозга и у женщин. Многое зависит от внутритрубного развития. А еще одна черта, которая у мужчины развита, допустим, хуже, чем у женщины. Это какая? Эмоции. У женщины лучше развиты эмоциональные центры и склонность к эмпатии, то есть переживанию, пониманию эмоционального состояния партнера выше, чем у мужчин. Поэтому мужчины очень часто, вот, знаете, женщины приходят и часто жалуются, что вот маленький ребенок, он ему уделяет. Ну, как, знаете, как мужчина, возьму маленького, там, ну, тю-тю, там, мой любимый, там, иди к маме, иди. Мы, опять же, говорим, да, что мужчина, он результат-ориентированный, и интерес к детям проявляется на каком? Осознанный, да, не так, что вот ему действительно интересно с ними заниматься, на каком этапе? Когда говорить начинает. Ответная реакция есть. Нет, когда, наверное... Я, сколько видел, да, там, это может называться, есть вообще кто игнорирует, есть кто, знаете, как вот могут поиграться, ну, какое-то время. Истинный интерес появляется когда? Общие интересы, наверное, какие-то. Времяпровождение, общее. Баня, рыбалка. Можно сказать, да. Саня, ну, наверное, когда можно что-то обсудить, какой-то... Когда научить можно. Ну, естественно. Когда можно научить, когда можно показать, что делать, как делать. Но это уже возраст какой-то. Это возраст, да. Поэтому очень часто я с чем встречался, что женщину часто задевает тот момент, что... мужчина не уделяет внимания ребенку. Но если вы заметите, причем стратегическое отношение к ребенку может быть очень хорошее. Но все равно эта любовь, она проявляется даже в чем? Ну там, знаете, потрусить, поцеловать, там, в живот поцеловать, там, похихикать, но это недолго происходит. Потом все равно его отправляют куда? К маме. Под тем или иным предлогом. И истинно, я не знаю, есть дети у кого-то, ну, истинный интерес просыпается чуть позже. Когда есть возможность показать и вместе чем-то заняться, чему-то научить. Я просто к чему говорю, что по большому счету это нормальный, так скажем, физиологический процесс. Вот основные, да, особенности в отличии, основные отличия между мозгом мужчины и мозгом женщины. остальное носит фактически у нас что? Это разница в психологии. Почему разница в психологии? Потому что девочек и мальчиков воспитывают по-разному. В семье, как правило, и в социуме тоже возникает так называемое полуролевое программирование. То есть мальчиков воспитывают одним образом, девочек воспитывают совершенно другим образом. Многое зависит от семьи, многое зависит от социума. Как воспитывают мальчиков? Первый момент, вот вы правильно сказали, как правило, у мальчиков стараются отрубить эмоции. Если воспользоваться схемой, мальчиков, как правило, в процессе воспитания стараются заглушить детскую позицию. Детская позиция, она, мы говорили уже, да, что мужчина и так генетически не очень склонен к проявлению эмоций, да, не очень склонен к эмпатии. Плюс в процессе полуролевого программирования есть, да, там большие мальчики не плачут, ты должен быть сильным, что-то как девчонка, ну и так далее. И возникает ситуация какая? Начинает душиться детская позиция. И в большинстве случаев, опять, не всегда, потому что полуролевое программирование бывает разное, мы его будем разбирать тоже. У мужчин доминирует родительская позиция. То есть очень много мужчин, они какие? Достаточно категоричны. То есть есть четкое понимание, кто что должен делать. И есть, соответственно, достаточно сильная в той или иной степени взрослая позиция. Очень часто девочек воспитывают каким образом? Ну, ты красивая, ты принцесса. Ты принцесса. То есть у девочек очень часто как раз детская позиция развита очень сильно. И вот одна из зависимостей, которую мы будем разбирать, это вопрос, да, почему женщины любят, вернее, мужчины любят истеричек. Да? Возникает вот такая вот конструкция. Очень много семей построены по такой конструкции. То есть суховатый муж с неразвитыми эмоциями, которые он добирает их где? Которые он добирает у партнера. Кстати, не всегда этот партнер становится женой. Потому что как бы с истеричкой интересно, но очень часто мужчина понимает, что как бы это бывает слишком много. Это возникает так называемый эмоциональный симбиоз. Но этот симбиоз, он хорош до определенного момента. И это один вариант. Другой вариант, очень часто мальчика воспитывают каким образом? Если очень сильное влияние мамы, есть такое понятие, да, как это, ну, говорят, маменькин сын, да, то там возникает ситуация какая? Взрослого. У него взрослого нет, и родителей у него достаточно мало. Ситуация по большому счету обратная. То есть у него развито дитя. Но если у истерички, да, вот когда ее воспитывают, у нее развито дитя какое? Я просто не останавливаюсь, вы, наверное, знаете эту классификацию, да? Какие дитя бывают? Знаете, не знаете, рассказать?